разбудил его, щекоча ноздри, самый вожделенный из запахов пустыни. Он открыл глаза и лежал, не шелохнувшись, вдыхая воздух, не торопясь взглянуть на небо, опасаясь, что это всего лишь сон. Но когда, в конце концов, повернул голову на запад, то увидел ее. Тучу, закрывшую горизонт, большую, темную, многообещающую и полную жизни, не похожую на те другие, белые, высокие и словно просившие милостыню, которые время от времени приходили с севера, чтобы пропасть из виду, так и не отважившись заронить хотя бы слабую надежду на дождь. А эта низкая и сверкающая серая туча, казалось, таила в своем лоне все водные сокровища мира и была, наверное, самой красивой, какую довелось увидеть Гаселю за последние 15 лет, возможно, с той сильной грозы, которая предшествовала рождению Лейлы. Она-то и заставила бабку предсказать внучке печальное будущее, потому что в тот раз долгожданная вода обернулась потоком, увлекшим за собой хаймы и скот, уничтожившим посевы и потопившим одну верблюдицу. Рораб взволнованно заколыхался, вытянул длинную шею и жадно развернул морду в сторону завесы дождя, которая надвигалась, расщепляя свет и меняя пейзаж. Он нежно проревел, и из его горла раздалось мурлыканье огромного довольного кота. Гасель медленно поднялся, освободил его от упряжи и, в свою очередь, освободился от одежды, которую тщательно растянул на кустах перекати поля, чтобы ей досталось как можно больше воды. А после стоял разутый и ногой, ожидая, когда первые капли усеют песок и землю, покрывая лицо пустыни шрамами вроде оспин. Затем вода полилась потоками, пьяня его чувства, когда он слышал легкую барабанную дробь, превращавшуюся в грохот, ощущал на коже теплую ласку, пробовал на вкус чистую и прозрачную свежесть и вдыхал вожделенный запах мокрой земли, от которой поднималось густое и будоражащее испарение. Вот оно, чудесное и животворное соединение. Скоро при солнечном свете того же дня спящая семя Ашеба вдруг проснется, покроет равнину зеленым ковром и превратит бесплодный пейзаж в самый красивый край. Примечание. Ашеб — сообщество растений эфемеров, развивающихся в пустыне после дождей. Конец примечания. Будет свести всего лишь несколько дней, чтобы вновь погрузиться в долгий сон до следующей грозы, которая, возможно, придет еще через 15 лет. Свободный и дикий Ашеб был прекрасен. Он не мог расти на обработанной земле ни по соседству с колодцем, ни под заботливой рукой крестьянина, который поливал его день за днем. Он, словно дух туарекского народа, один-единственный, способен веками сохранять привязанность к нескольким песчаникам и одному каменистому урочищу, от которых остальное человечество давным-давно отказалось. Вода намочила волосы Гаселя и смыла с его тела грязь нескольких месяцев, а то и лет. Он скоблил кожу ногтями, потом отыскал плоский и ноздреватый камень, которым тер тело, отмечая, как постепенно на коже появляются более светлые участки по мере того, как отставала корка земли, пота и пыли, а к ногам стекала вода голубого, чуть ли не синего цвета, поскольку грубая краска одежд со временем въелась в каждый сантиметр его тела. Счастливый и дрожащий он провел под дождем пару долгих часов, борясь с искушением развернуться и отправиться домой, воспользоваться водой, посеять ячмень, дождаться урожая и насладиться вместе с домашними этим чудесным подарком, который Аллаху было угодно ему ниспослать, возможно, в качестве предостережения. Может быть, ему следует остаться здесь, в своем мире, и забыть об оскорблении, которое не смогла бы смыть даже вся вода этой громадной тучи. Однако Гасель был туарегом, возможно, к несчастью, последним настоящим туарегом равнины, а посему он прекрасно осознавал, что вовек не забудет того, что под его кровом был убит безоружный человек, а другой, такой же гость, был уведен силой. Поэтому, когда туча удалилась на юг, а солнце второй половины дня высушило тело и одежду, он вновь оделся, оседлал верблюда и пустился в путь, впервые повернувшись спиной к воде и дождю, жизни и надежде, потому что всего неделю, всего пару дней назад переполнило бы радостью его сердце и сердца его близких. Вечером он нашел небольшую дюну и вырыл ямку, разгребая все еще влажный песок, чтобы свернуться калачиком и спать, почти полностью засыпав себя сухим песком, потому что он знал, что после дождя рассвет принесет на равнину холод, а ветер превратит в ледяной иней капли воды, сохранившиеся на камнях и кустах перекати-поля. В пустыне разница между максимальной температурой в полдень и минимальной в час, предшествующий рассвету, может достигать более 50 градусов. Гасель по опыту знал, что этому предательскому холоду удается до костей пробрать забывшегося сном путника, вызвать болезнь и сделать так, что впоследствии его суставы целыми днями будут застывать и ныть, отказываясь живо повиноваться приказам разума. В каменистом урочище в отрогах Хуэйлы как-то обнаружили троих замерзших охотников. Гасель помнил, как они лежали, прижавшись друг к другу, спаянные смертью в ту холодную зиму, когда туберкулез унес и его маленького Бисру. Казалось, они улыбались. Потом солнце высушило их тела, обезводив и придав жуткий вид их пергаментной коже и блестящим зубам. Суровая эта земля, где человек может умереть как от жары, так и спустя несколько часов от холода, где верблюдица несколько дней безуспешно ищет воду и погибает, захлебнувшись однажды утром. Суровая эта земля, но между тем Гасель не представлял себе существование в каком-либо ином месте и не променял бы жажду, жару и холод на равнине, не имевшей границ, на удобство любого другого мира, ограниченного и лишенного горизонтов. Каждый день, во время каждой молитвы, повернувшись лицом к востоку, к Мекке, туарек благодарил Аллаха за то, что тот позволил ему жить там, где он жил, и принадлежать к благословенной расе людей покрывала, копья или меча. Он заснул, скучая по Лейле, а когда проснулся, упругое тело жены, которое он сжимал в своих снах, превратилось в мягкий песок, утекающий сквозь пальцы. Плакал ветер в час охотника. Он посмотрел на звезды, которые сказали ему, как скоро свет сотрет их с небесного свода, окликнул ночь, и в ответ нежно отозвался его мехари, щипавшие влажные кустики перекати-поля. Он оседлал его, вновь пустился в путь и в середине дня различил вдали 5 темных пятен, проступавших на каменистой поверхности, лагерь Мубарака бен Сада и Мухага народа Копья, который привел солдат к его хайме. Он помолился, а затем уселся на гладкую скалу созерцать закат, погрузившись в свои черные думы, ибо понимал, что эта ночь — последнее в этой жизни, когда он может спать спокойно. С рассветом ему придется открыть крышку Эль-Джебиры войн, мести и ненависти. И никому вовек не дано узнать, насколько она глубока и переполнена смертью и насилием. Он также попытался понять причины, заставившие Мубарака нарушить самую священную туарекскую традицию, и не смог. Тот был проводником пустыни, отличным проводником, вне всякого сомнения. Но ведь проводник туарек был обязан наниматься только, чтобы показывать дорогу караванам, выслеживать зверя или сопровождать французов в их странных экспедициях по поиску предметов, напоминавших о предках. Никогда, ни под каким видом туарек не имел права проникать без разрешения на территорию другого имахага, и уж тем более приводить иностранцев, не способных уважать древние обычаи. Когда на рассвете Мубарак бен Сад открыл глаза, по его спине пробежал озноб. Страх, который вот уже несколько дней нападал на него в снах, теперь напал наяву, и он инстинктивно повернул лицо к входу Шерибы, боясь обнаружить то, чего на самом деле боялся. Там, на расстоянии 30 метров, опираясь на рукоятку своей длинной такубы, воткнутой в землю, стоял Гасель Саях, благородный имухар народа Кельтальгимус, и ждал его, намереваясь потребовать объяснений за его действия. Примечание: такуба — меч туарегов. Конец примечания. Он, в свою очередь, взял меч и очень медленно, держась прямо и с достоинством, пошел навстречу и остановился в 5 шагах. «Метулем, метулем», — поздоровался он, прибегнув к излюбленному приветствию туарегов. Ответа он не получил, да и не ждал его. Чего он ждал, так это вопроса, почему ты это сделал. Меня заставил капитан сторожевого поста Вадорас. Никто не может заставить Туарега делать то, что он не желает. Вот уже 3 года, как я на них работаю. Я не мог отказаться. Я официальный правительственный проводник. Ты же, как и я, поклялся, что никогда не будешь работать на французов. Французы ушли. Мы теперь свободная страна. Второй раз за эти дни 2 разных человека говорили ему одно и то же. И тут он вспомнил, что ни на офицере, ни на солдатах не было ненавистной колониальной формы. Среди них не было ни одного европейца, никто не говорил с характерным для тех сильным акцентом, а на их автомобилях не развивался извечный трехцветный флажок. Французы всегда уважали наши обычаи. Наконец пробормотал он, словно про себя. Почему же их не уважают теперь, если мы вдобавок еще и свободны? Мубарак пожал плечами. «Времена меняются», — сказал он. «Но не для меня», — прозвучало в ответ. «Когда пустыня превратится в оазис, по Сикиям свободно потечет вода, а дождь будет обрушиваться на наши головы всякий раз, когда нам это потребуется, обычаи туарегов изменятся. Никак не раньше». Мубарак, сохраняя спокойствие, спросил, «Значит ли это, что ты пришел меня убить?» «Для этого я и пришел». Мубарак, понимающе кивнул и обвел долгим взглядом вокруг. Все еще влажную землю и крохотные ростки ашеба, отчаянно проклевывающиеся среди камней и булыжников. «Замечательный был дождь», — сказал он. «Замечательный. Скоро равнина покроется цветами, и один из нас двоих не сможет этого увидеть. Ты должен был подумать об этом, прежде чем приводить чужаков в мой лагерь». Губы Мубарака под покрывалом тронула легкая улыбка. «Но ведь тогда еще не прошел дождь», — возразил он. И затем очень медленно обнажил свою такубу, освобождая вороную сталь от чехла и стесненной кожи. «Прошу, чтобы моя смерть не развязала войну между племенами», — добавил он. «Никто, кроме нас, не должен платить за наши ошибки». «Да будет так», — ответил Гасель, наклоняясь, готовый отразить первый выпад. Однако тот последовал не сразу, потому что ни Мубарак, ни Гасель уже давно не сражались на мечах и копьях, а пользовались огнестрельным оружием. И длинные такубы с годами стали просто предметом украшения и обряда. Их пускали в ход по праздникам, в бескровных представлениях, во время которых больше старались произвести впечатление ударами о кожаный щит или обманным выпадом и ловким уклонением, нежели намеревались ранить. Но сейчас здесь не было ни щитов, ни зрителей, готовых восхищаться прыжками и пируэтами, сопровождаемыми сверканием стали, которая скорее избегала, чем стремилась ранить противника. Сейчас этот самый противник размахивал оружием, готовый убить, чтобы не быть убитым. Как отразить удар без щита? Как устоять на ногах после прыжка назад или неверного шага, если соперник не собирается давать тебе времени, чтобы прийти в себя? Они смотрели друг на друга, стараясь разгадать намерения противника, медленно двигаясь по кругу, в то время как из Хайм начали выходить женщины, мужчины и дети. Все молча в замешательстве смотрели на них, не желая верить в то, что они сошлись в настоящем бою. Наконец Мубарак отважился на первый удар, который больше напоминал робкий вопрос, продиктованный желанием выяснить, действительно ли это схватка насмерть. Ответ заставил его отскочить назад, уклоняясь от яростного лезвия противника, сверкнувшего в каких-нибудь нескольких сантиметрах. Кровь застыла у него в жилах. Гасель Сайях и мухар грозного народа Кельтальгимус хотел его убить, сомнений не было. В этом выпаде против него было столько ненависти и такое желание мести, словно незнакомцы, которым Гасель однажды предоставил кров, в действительности были его возлюбленными чадами, а он, Мубарак бен Сад, собственноручно их умертвил. Но Гасель не испытывал настоящей ненависти. Он всего лишь пытался совершить правосудие и считал, что неблагородно ненавидеть Туарега за то, что тот всего лишь выполнял свою работу, какой бы неправильной и недостойной уважения она ни была. Кроме того, Гассель знал, что ненависть, как и тоска, страх, любовь или любое другое глубокое чувство — неважный спутник для обитателя пустыни. Чтобы выжить в краю, где ему выпало родиться, необходимо сохранять великое спокойствие. Хладнокровие и самообладание всегда должны быть выше любого другого чувства, способного подтолкнуть к совершению ошибки. Здесь их редко когда удается исправить. Сейчас Гассель осознавал, что действует как судья, а также, вероятно, как палач, и ни у того, ни у другого нет причин ненавидеть свою жертву. Сила его удара, гнев, который тот нес в себе, в действительности был ничем иным, как предупреждением, ясным ответом на вопрос, заданный ему противником. Он предпринял новую атаку и внезапно понял, насколько неудобны его длинные одежды, объемистый тюрбан и широкое покрывало. Хайки путались у него в ногах и руках, найлы на толстой подошве из тонких полосок антилопьей кожи скользили по острым камням, а лесам мешал ясно видеть и не давал легким возможности вдохнуть в себя весь кислород, который был особенно нужен в такие моменты, как этот. Примечание. Лесам — типичный головной убор туарегов. Конец примечания. Но и Мубарак был одет подобным образом, поэтому его движения были такими же неуверенными. Мечи разрезали воздух, яростно жужжа в утренней тишине, и какая-то беззубая старуха издала крик ужаса и стала умолять, чтобы кто-нибудь подстрелил грязного шакала, пытающегося убить ее сына. Мубарак властно вытянул руку, и никто не пошевелился. Кодекс чести детей ветра, столь отличный от мира бедуинов, детей облаков, основанного на предательстве и низости, требовал, чтобы столкновение между двумя воинами было честным и благородным, даже если в итоге один из них распростится с жизнью. Мубараку бросили открытый вызов, и он убьет открыто. Он нащупал твердую почву под ногами, набрал в грудь воздуха, издал крик и бросился вперед на грудь врага, который отвел острие его меча сухим и жестким ударом. Они вновь замерли, глядя друг на друга. Гассель взмахнул такубой, словно булавой, и, описав круг над головой, нанес удар сверху вниз. Любой начинающий фехтовальщик воспользовался бы этой оплошностью, чтобы проткнуть его одним ударом. Но Мубарак счел за благо отстраниться и выждать, больше полагаясь на свою силу, чем на ловкость. Он обхватил оружие обеими руками и рубанул сбоку. Таким ударом можно было раскроить надвое человека и потолще Гасселя. Только вот его противник не стоял на месте и не дожидался, когда его перережут пополам. Солнце начало припекать вовсю, пот тек по их телам, увлажняя ладони, из-за чего металлические рукоятки мечей стали скользкими. Лезвия вновь взметнулись вверх. Дерущиеся изучили друг друга, разом бросились вперед. Однако в последнее мгновение Гассель отклонился назад, позволив острию оружия Мубарака разодрать ткань его хайки, царапнув грудь, и нанес противнику удар в живот, пронзив его насквозь. Несколько мгновений Мубарак стоял. Его удерживали главным образом меч и объятия Гасселя, а не собственные ноги. И когда тот вынул меч, разрывая его брюшную полость, он рухнул на песок, согнувшись пополам, приготовившись молча, без единой жалобы, выстрадать долгую агонию, предназначенную ему судьбой. Через несколько мгновений, в то время как его палач медленно направлялся, не испытывая ни счастья, ни гордости, к своему верблюду, беззубая старуха вошла в самую большую хайму, взяла винтовку, зарядила ее, вернулась туда, где ее сын безмолвно корчился от боли, и прицелилась ему в голову. Мубарак открыл глаза, и она смогла прочитать в его взгляде бесконечную благодарность существа, которое она собиралась избавить от долгих безысходных страданий. Гассель услышал выстрел в то мгновение, когда его верблюд вновь пустился в путь, но не обернулся. Он скорее почувствовал, чем увидел стадо антилоп вдали, и только тогда понял, что страшно проголодался. За два предыдущих дня туарег проглотил лишь несколько горстей просеной муки и фиников, озабоченный предстоящим сражением с Мубараком, но сейчас при одной только мысли о добром куске мяса, который медленно поджаривается на раскаленных углях, у него засосало под ложечкой. Он медленно приблизился к краю Грары ведя за недоуздок верблюда, остерегаясь, чтобы ветер не отнес их запах в сторону животных, пасущихся среди невысокой и редкой растительности впадины. Примечание Грара — впадина, образующаяся после дождя. Конец примечания. Вероятно, в давние времена здесь было озеро или расширенное русло какой-нибудь речушки, и в глубине все еще хранились остатки влаги. Там и сям росли робкие тамариски и полудюжина карликовых акаций, и Гаселю было приятно осознать, что охотничий инстинкт его опять не подвел, потому что внизу объедали ветки или спали на полуденном солнце великолепные животные с длинными рогами и красноватой шкурой, словно приглашая его выстрелить. Он взвел курок, загнав в патронник лишь один патрон, тем самым избавляясь от искушения в случае, если промахнется в первый раз, лихорадочно пытаться выстрелить во второй, когда проворные животные бросятся бежать, высоко подпрыгивая. Гасель по опыту знал, что второй выстрел, почти наугад, редко попадает в цель. Только напрасно потратишь патрон, а в пустыне взять их негде, при том, что они необходимы, как вода. Он отпустил Михари, который тут же начал пастись, сосредоточившись исключительно на корме, свежем и аппетитном после дождя, и бесшумно двинулся вперед почти ползком от камня к кривому стволу куста, от небольшой дюны к кустику травы, пока не достиг подходящего места каменного бугорка. Оттуда на расстоянии меньше 300 метров был хорошо виден стройный силуэт вожака стада. Когда подстрелишь самца, вскоре придет другой, моложе, чтобы занять его место и покрывать самок, — говорил ему когда-то отец. А вот когда убиваешь самку, ты также убиваешь ее детей и детей ее детей, которым предстоит выкормить своих детей и детей твоих детей. Он приготовил винтовку и тщательно прицелился в переднюю лопатку, в область сердца. С такого расстояния выстрел в голову, несомненно, был бы более эффективным, но Гасель, как правоверный мусульманин, не мог есть мясо, если не забил животное, повернувшись лицом к Мекке и читая молитвы, как сказано пророком. Если бы он убил антилопу выстрелом, ему пришлось бы от нее отказаться. И он предпочел рискнуть. Пусть даже раненое животное и скроется с пулей в легких, ему все равно не уйти слишком далеко. Самец неожиданно поднял морду, принюхался к ветру и слегка насторожился. Затем, казалось, прошла целая вечность, хотя, наверное, какая-нибудь пара минут, обвел взглядом свое стадо, убедился, что опасность им не угрожает, и приготовился вернуться к прерванному занятию объеданию тамариска. Когда Гасель совершенно уверился в том, что не промахнется, а добыча не вздумается вдруг подпрыгнуть или рвануть с места, он мягко нажал на гашетку. Пуля вылетела с визгом, рассекая ветер, и самец упал на колени, словно ему разом подрубили все четыре ноги, или под ним, словно по волшебству, внезапно вспучилась земля. Самки посмотрели на него без любопытства и страха, ведь звук выстрела, хоть и прогремевший на всю округу, не был связан в их представлении с опасностью и смертью. И только когда они увидели бегущего к ним человека в развивающихся одеждах, размахивающего ножом, то обратились в бегство и пропали из виду на равнине. Гасель подошел к раненому зверю, сделавшему последние усилия, чтобы подняться и последовать за своей семьей, однако внутри у него что-то надломилось, и тело не подчинялось приказу ума, только лишь глаза, огромные и невинные, выражали безмерную тоску, когда туарег взял его за рога, повернул морду в сторону Мекки и перерезал горло сильным ударом своего острого кинжала. Хлынула кровь, забрызгав сандалии и край хайки. Однако Гасель не обратил на это внимания, удовлетворенный тем, что его меткость и на этот раз оказалась превосходной, и он попал точно в цель. Вечер застиг его за трапезой. Еще не успели появиться первые созвездия, а он уже спал, укрытый от ветра низким кустарником и согреваемый тлеющими углями костра. Его разбудил хохот гиен, привлеченных мертвой антилопой. Вдобавок вокруг бродили шакалы, поэтому он раздул огонь, который отогнал их к границе теней, а затем лег на спину, глядя в небо, слушая приближающийся ветер и размышляя о том, что в этот самый день он убил человека. Первый раз в жизни. А значит, жизнь уже не сможет остаться прежней. Он не чувствовал за собой вины, ибо считал, что его дело правое, однако беспокоился о том, как бы не оказаться зачинщиком одной из тех межплеменных войн, о которых он столько слышал от старших. В подобных войнах наступал такой момент, когда никто уже не знал, по какой причине творилось убийство и кто заварил эту кашу. А туареги, те немногие и мохаги, что еще бродили по пустыне, верные своим обычаям и законам, были не в том положении, чтобы уничтожать друг друга. Хватало того, что им приходилось всеми силами защищаться от наступающей цивилизации. Он вспомнил странное ощущение, охватившее его тело, когда меч мягко, почти без усилия, вошел в живот Мубарака. Ему казалось, что он все еще слышит предсмертный хрип, вырвавшийся из горла противника, в то мгновение. Когда он отдернул руку, то словно вынул приставшую к острию Такубы жизнь своего врага и почувствовал страх от того, что, возможно, однажды ему вновь придется поднять на кого-то меч. Однако затем он вспомнил сухой щелчок выстрела, которым убили его спящего гостя, и его утешила мысль о том, что виновным в подобном преступлении не может быть прощения. Он только сейчас открыл, что если несправедливость горька, то столь же горькой оказывается и попытка ее исправить, потому что убийство Мубарака не доставило ему ни малейшего удовольствия, лишь глубокое и гнетущее ощущение пустоты. Как и уверял его старый Суэлем, месть не возвращает мертвых к жизни. Затем он задумался, почему для туарегов всегда был так важен этот неписанный закон гостеприимства, который ставится выше всех прочих законов, включая Коран, и попытался представить, какой была бы пустыня, если бы странник не был совершенно уверен в том, что там, куда он доберется, его всегда примут, помогут и отнесутся с уважением. Существует предание о том, что когда-то два человека так ненавидели друг друга, что один из них, тот, что слабее, неожиданно явился в хайму своего врага с просьбой предоставить ему кров. Туарег, как того требует обычай, принял гостя, предоставил ему свою защиту, а по прошествии 2 месяцев, устав терпеть его присутствие и кормить, заверил, что тот может спокойно отправляться в освояси, ибо он никогда не посягнет на его жизнь. С тех пор, а истории, похоже, уже много лет, это вошло в обычаи у туарегов, которые таким способом утрясали свои разногласия и клали конец раздорам. Как бы поступил он сам, если бы Мубарак явился к нему в лагерь с просьбой оказать ему гостеприимство, стараясь снискать прощение за совершенную ошибку? Как знать, возможно, он поступил бы так же, как туарег из легенды, поскольку было бы нелогично совершать преступление, наказывая кого-то, кто совершил точно такое же преступление. Когда высоко-высоко над пустыней бороздят небеса реактивные самолеты, а по самым известным путям ездят грузовики, вытесняя его соплеменников в самые отдаленные районы равнины, трудно сказать, сколько времени они еще продержатся на этой равнине. Однако Гаселю было ясно, что пока в песках, на бескрайних безжизненных плоскогорьях или среди бесконечных россыпей камней Хамады будет жить хотя бы один туарег, закон гостеприимства должен оставаться священным, ибо в противном случае ни один путник больше не рискнет пересечь пустыню. Примечание. Хамада — каменистая пустыня, покрытая крупными обломками камня. Конец примечания. Преступлению Мубарака нет прощения. И он, Гасель Саях, заставит чужаков понять, что в Сахаре следует по-прежнему соблюдать законы и обычаи его племени, потому что эти законы и обычаи соответствуют среде. Без них просто-напросто невозможно выжить.